До сих пор в наших краях бездумно продолжают раскорчевывать тысячи гектаров пустошей, осушать одинокие заболоченные лесные поляны и болота, только потому, что когда-то, во времена Фридриха Великого, это считалось большой заслугой и доблестью. Но сейчас ведь уже ясно, что таким образом мы формируем малоплодородные, бедные почвы, которые уже через 10 или 20 лет не будут годиться для распашки. А ведь сельское хозяйство и без того теперь старается перебазироваться на более удобное расположение, более стоящие участки земли. Упор делается на крупномасштабные хозяйства. Кроме того, следует не забывать о том, что именно пустоши, болота, глухие лесные чащобы способны сохранять столь необходимую влагу в течение всего года. А ведь вода становится год от года все большим дефицитом во многих областях Европы. Только из-за того, что в государственных бюджетах земель этих небольших стран, входящих в состав Федерации, в течение десятков лет все вновь и вновь предусматриваются миллионные ассигнования на повышение плодородия почв, упрямо и бездумно продолжают делать все то же самое. Регулировать речной сток, осушать болото, понижать уровень грунтовых вод, потому что в случае, если выделенные на это средства не будут истрачены, всегда существует опасность, что их на будущий год вычеркнут из бюджета и больше не выделят. Одновременно миллиардные затраты идут на то, чтобы создавать повсюду искусственные водохранилища, необходимые для сбора вод для все разрастающихся больших городов. Однако за последнее время, я бы сказал просто к счастью, древесина настолько подешевела, что уход, который требует лесопосадки, фактически потерял всякий смысл. Сама посадка буковых и еловых насаждений стоит дороже, чем то, что можно выручить, даже срубив ее затем всю под корень. С другой стороны, миллионные массы городского населения на своих машинах все больше стремятся попасть в настоящий лес на лоно природы. Им хочется любоваться красивыми ландшафтами, дышать чистым лесным воздухом. Они хотят попасть именно в настоящий лес. Заметьте, в дремучий лес, воспетый поэтами и романтиками, а вовсе не на дровяную плантацию, поставляющую лесопиломатериалы и сырье для бумажной промышленности. Так что мы еще можем надеяться, что наше лесное хозяйство постепенно переориентируется, и обширные лесопосадки, являющиеся, кстати, в основной своей части всеобщим достоянием, снова превратятся в естественные леса, в нормальные леса, где будут расти и береза, и ясень, и клен, и осина, ивы, и тополь, липы, и крушина, акация, и вяз, и всякого рода кустарники, травы и цветы, где будут бегать и летать разные виды животных. Вот тогда-то и для глухарей снова наступят лучшие времена, потому что для полного благоденствия им нужны дремучие, обширные, смешанные леса с болотцами и торфяниками. Между прочим, Христиан Людвиг Брем, отец знаменитого автора «Жизни животных», подстрелив и вскрыв десяток глухарей на таку, к своему удивлению обнаружил, что зоб у них был набит одной лишь хвоей, иголками ели, пихты и сосны. Говорят, что зимой глухарь способен просидеть несколько суток подряд, иногда даже до 8 дней, на одном и том же дереве, обрывая с него всю хвою. Сосновая хвоя – основной компонент в осенне-зимнем питании глухарей. Как показали опыты в питомниках глухарей, исключение хвои из рациона взрослых птиц вызывает резкое ухудшение их состояния, похудения и плохое усвоение других кормов. В СССР накоплен большой опыт разведения глухарей в вольерах Дарвиновского и Березинского заповедников и ряда охотничьих хозяйств. Но в другое время глухари, как раз наоборот, весьма прихотливы и разборчивы в отношении еды. Правда, это замечаешь лишь когда содержишь их в неволе. Им нужны и почки, и молодые побеги, и разного рода ягоды. Глухариный молодняк, и в первую очередь маленькие птенцы, питаются почти исключительно жуками, гусеницами, личинками, мухами, червяками и улитками. А их на наших сплошь забрызганных ядами лесных плантациях явно недостаточно. Видимо, именно из-за этого почти все попытки вновь акклиматизировать глухарей в местах их прежнего ареала терпели неудачу. Ведь прежний ареал глухаря тянулся из Северной Испании через всю Европу до Байкала и Лены в Азию.